Итак, ночной принц. Ночной принц. Ночной принц. Ночной принц. Романтическая повесть. Глава первая. Глава первая, в которой говорится о странных мечтаниях Миши Трубникова, о купальщице, разбитой тарелке и желтой даме. Государь мой, всякий поступок должен иметь свои причины. Чем прикажешь извинить вчерашнее твое поведение? Всякий поступок должен иметь свои причины. Чем прикажешь извинить вчерашнее твое поведение? Сервиз, из коего ты разрознил рыбную смену, стоил мне 500 рублей ассигнациями. Но ты знаешь, что не убыток возмутил меня. Я с тревогой ожидаю твоих объяснений. Наденька и я с тревогой ожидаем твоих объяснений, так как припадок твой охотнее считаем мгновенным затмением разума, чем дерзостью. Остаюсь преданным слугой твоим, князь Григорий. Уже не слишком раннее утро тусклого метельного петербургского дня, и письмо на толстой серой бумаге, написанное почерком тонким и строгим. Милостивому государю Михаилу Ивановичу Трубникову. Милостивому государю Михаилу Ивановичу Трубникову. Милостивому государю Михаилу Ивановичу Трубникову. Милостивому государю Михаилу Ивановичу Трубникову в Красный дом противу Вознесения собственные руки. И письмо на толстой серой бумаге, написанное почерком тонким и строгим, разбудили молодого человека в большой квадратной комнате, соединяющей в себе некоторое притязание на роскошь и заброшенность почти нежилого помещения. Было ему на вид лет 15. Тонкие черты его не были лишены приятности, хотя их несколько портили короткие и неровно подстриженные волосы и бледность лица. Смущенно скомкал он полученное письмо, сунув его под подушку, почти не читая. Тяжелая растерянность охватила его. Беспокойный блеск глаз говорил о каких-то тайных, мучительных тревогах. Еще не совсем отошли ночные видения. Каждую ночь одни и те же в этой комнате. А письмо с досадной живостью напомнило ему все события вчерашнего дня и за ними длинную цепь других дней, тоскливых и тягостных. Все смешивалось и все томило. И скучный наставительный голос князя Григория, и розовое личико Наденьки, в которую я еще недавно считал себя влюбленным, и завешенная купальщица на стене в дядином кабинете, и разговоры с Похотиным тягостные и влекущие, и вечер в ресторации, и она, своей улыбкой переполнившая чашу всех мучительств и сомнений, обольстительное наваждение, лукавая прелестница, от которой остались после вчерашнего обеда одни черепки, но странными чарами живая теперь навсегда в беспокойных снах, в сумеречных видениях, колдунья в желтых шелках с тайным намеком трех мушек, носящее пышное и роковое имя. Она маркиза Помпадур. А вы бы, сударь, вставали. А вы бы, сударь, вставали, со сдержанным осуждением сказал, наконец, Кузьма, потому что Миша, натягивая одеяло на голову, делал отчаянную попытку отвратить несносную минуту вставания, в чем старый слуга справедливо находил непорядок. Как бы пойманный на месте преступления, я начал одеваться с покорной поспешностью, не решаясь даже поставить на вид Кузьме нечищенные сапоги и нерасправленный мундирчик. Я наскоро закончил незамысловатый свой туалет. Жареная картошка с селедкой и вчерашнее пересушенное в мочалку мясо отбивали аппетит. Во рту было гадко. Вялость после тяжелого сна не пропадала. По привычке Миша стал ходить по комнатам. Их было пять. И каждая странным убранством своим походила одна на другую. Казалось, хозяин их, сделав удачный набег на дворец бахчисарайского султана, не знал, куда поместить награбленные богатства. И заполнил все комнаты свои оттаманками, мягкими коврами, парчевыми занавесями с полумесяцем и арфами, цветными фонарями, золоченными саблями и кинжалами, словом, всем, что дает обстановке название «восточной». Такова была фантазия Мишиного дяди Дмитрия Михайловича Трубникова, в квартире которого проводил он одиноко свои рождественские каникулы, преследуемые странными, часто самому себе непонятными мыслями, мечтами и даже видениями. Тихо, раздвигая свешивающиеся над каждой дверью занавеси, переходил я из комнаты в комнату, останавливался у замерзших окон, за которыми густо валил снег, и в пустынном переулке спешно пробегал редкий прохожий, представляя своей закутанной фигурой, какой стоит на улице мороз. И уже сладкая, знакомая томность ранних сумерек и пустых комнат овладела мной. Вознесенье изредка звонили. Еще раз постояв у окна, Миша тихо-тихо, как бы прокрадываясь по мягким коврам, прошел ряд комнат, помедлил у последней двери, огляделся и вошел. Это была Большая комната с четырьмя диванами по стенам, назвавшаяся почему-то кабинетом. С притворной небрежностью я побродил по комнате, потрогал замысловатые чубуки, стройным рядом выставленные в бронзовой подставке, погрел руки у жарко натопленной печи и, только развалившись в шелковых подушках дивана, наконец поднял глаза. На противоположной стене висела завешенная купальщица. Уезжая, дядя прикрыл картину двумя концами окружающих ее занавесок, сказав со смешком: «Это для тебя еще рано». Только голова в голубом венке в полуоборот и кончик голого плеча были видны на зеленоватом небе. Сначала Миша не поддавался власти этих ласковых глаз. Равнодушно даже что-то посвистывал и твердо убеждал себя, что все это чушь и дребедень. Но незаметно для себя скоро он уже не отрывался от задорного и слегка как будто удивленного лица купальщицы. Все тело сделалось сухим, как в лихорадке, и только шелк подушек холодил приятно и нежно. Так пролежал он на низком диване до самой темноты. Почти сливались с очертанием мебели, едва-едва смутно выступало розовое плечо и лицо задорное, вместе с тем печальное и напряженное. Совсем слегка дрогнули углы губ, и я узнал вчерашнюю улыбку желтой дамы, взглянувшей на меня в ту минуту, когда я в смущении тыкал ножом рыбную котлету. Миша, Миша. Стыд окрасил его щеки. «Погоди же, проклятая колдунья!» — прошептал он с злобной горечью, вспомнив о вчерашнем позоре и разбитой тарелке. Порывисто вскочил и трепетной рукой сорвал занавеску. Плотная туника покрывала все тело ее, кроме кончика плеча. И еще явственней различил я рассмешливую улыбку. Быстро, едва задерживая шаги, чтобы не побежать, вышел Миша из кабинета. Нежный, как звон тысячи серебряных колокольчиков, смех преследовал его из темноты комнат. Кузьма храпел в передней. На ходу натягивая шинель, Миша бросился на улицу. Ба! Трубников! Куда? А я вчерашний вечер. Улыбающийся, весь в снегу, стоял в подъезде Похотин. Хлопал рука об руку и, захлебываясь, уже что-то рассказывал, немало не обращая внимания на растерянный вид приятеля. Глава вторая, в которой говорится о роковой встрече Мишиной неловкости, о балете и многом другом. Кончился второй акт балета. Сделав прощальный пируэт, Истомина улетела в розовые кулисы. Кардебалетки улыбались, каждая своему обожателю. Браво! Браво! Браво! Охотин! Охотин! Браво! Что ты? Браво! Браво! Тише, тише! Охотин! Что ты? Похотин неистовствовал. Сорвавшись со своего места в 13-м ряду, он побежал к оркестру, бесцеремонно растолкав нескольких штатских старичков, и хлопал, перевесившись через барьер, пока пухленький Амур из веселой толпы воспитанниц лукаво не погрозил ему золоченной стрелой. Тогда он возвратился на свое место, потный и торжествующий, мало стесняясь насмешливых улыбок гвардейских франтов и дам, наводящих на него из билетажа язвительные лорнеты. Цидулька моя возымела действие трубников. Ой, знатную протекцию себе я составил. Ты заметил ли, как она сложена? Только 16-й год пошел, а князь Василий уверяет, будто... Полно, полно, что ты? Да что, я тебе такое покажу. Поедем сегодня с нами ужинать трубников. У меня карета припасена прямо отсюда и поедем. Нет, Похотин, у меня в кармане 6 рублей, которые должны хватить к тому же до конца праздников. Я решительно отказываюсь. Дело твое, трубников. Я пойду курить. Пышная зала с нарядной публикой, с золотом и светом томила Мишу. Рассказы Похотина, нимфы и амуры в полупрозрачных одеждах, открывающих розовое трико, обманно манящие воображение, модницы в ложах с открытыми для жадных взоров шеями и руками, самый воздух сладкий и теплый, исполненный соблазна, все сливалось в одно томительное желание. Что я тебе покажу, трубников? Пойдем-ка, пойдем-ка, пойдем, пойдем. В узеньком коридоре прогуливались, толкались и волочились. У третьей ложи с левой стороны было как-то особенно тесно. Около колонок толпилось несколько уланов и штатских. Дамы, проходя, оглядывались презрительно. Миша еще через головы разглядел высокий, с белыми перьями, ток из серого меха. Похотин ловко протолкнул его вперед. На ступеньках к ложе стояла дама. На ней было платье темно-розового бархата. Драгоценное колье ослепляло и мешало разглядеть камни подробнее. Сережки, крупный жемчуг в золотых полумесяцах, свешивались почти до плеч. Черные слегка вьющиеся волосы и нежная смуглость лица говорили о южной родине дамы. Пудра, ярко накрашенные губы и глаза, тонко подведенные голубой краской, преднамеренной искусственностью своей, придавали лицу невыразимую соблазнительность. Она была стройна и тонка, как мальчик. Казалось, она не обращала никакого внимания на глазеющую публику. Серые томные глаза ее были равнодушны и печальны. Как королева она спустилась со ступенек, подобрав тяжелый подол в золотых звездах. Толпа расступилась перед ней шепотом. Медленно прошла она по коридору и скрылась в дамской уборной. Посмотри, Трубников, какая дама! О, кто она? Никто точно не знает. Испанка, граф Н. вывез. Неправда, та была толстая. Похудела. С чего бы ей худеть? Все смеялись возбужденно. На проходящих красавиц даже не смотрели. И правда, все женщины после нее казались грубыми, непривлекательными и одетыми бедно и без вкуса. Когда Миша входил в полутемную залу, помраченный, взволнованный, на сцене уже танцевала Истомина, расплетая желтую вуаль, поднимаясь на носки, кружась, изнемогая и маня. Я не раз украдкой посматривал на третью ложу с левой стороны. Дама сидела совершенно одна, облокотясь в небрежной позе на барьер. Развернутый веер закрывал нижнюю половину лица, и только глаза, как бы исполняя докучливую работу, равнодушно наблюдали возню, происходившую на сцене. Наконец кавалер упал на одно колено и, подав руку балерине, помог ей взлететь им на плечо. Все застыли в живописных позах. Занавес медленно опустился. В коридоре Миша потерял Похотина. Он не помнил, в какой стороне оставил свою шинель и машинально пошел налево. Лакей уже накинул даме синюю на соболях шубку и, прокладывая ей дорогу, толкнул Мишу весьма неучтиво. Тот гневно оглянулся и встретился с ней лицом к лицу. На одну секунду она приостановилась под его почти безумным взглядом. Ему показалось, что совсем слегка углами губ она улыбнулась. Это была та же проклятая улыбка. Миша отступил на шаг, отдавил чей-то подол и, оступившись, полетел через 3 ступеньки головой вниз. Когда он поднялся, дамы уже не было. 2 лакея, взявшись за бока, хохотали, указывая на него пальцами. Сконфуженный, потирая ушибленное место, Миша поспешил спрятаться в толпе и найти свою шинель. Проклятая колдунья. Миша пробирался сквозь веселую толпу, одинокой и сумрачной. На площади он едва перелез через сугробы, навалившиеся за вечер. Отбиваясь от наезжающих ванек, он вышел на Невской. «Поди! Поди!» – раздался свирепый крик, и Миша едва успел броситься из-под кареты в снег. У тусклого фонаря он ясно разглядел в промелькнувшем окне две соединенные поцелуем тени.